посмотреть? — Нет, — резко сказал Том. — Не надо его беспокоить. Пусть отдохнет. Несладко ему пришлось. Он заслужил отдых. Как ты полагаешь? Авери пытался сдержать слезы, катящиеся по его лицу. Он пытался усилием воли вернуть их обратно, предавшие его глаза. Но слезы текли и текли. Они глядели на крошечные тельце. Их слезы капали на маленькое и такое серьезное лицо, капали, смешиваясь воедино, приветствие и благословение, и прощание, первое и последнее, которое ему суждено увидеть в этом мире. «Пожалуй, я пойду к Мэри», — наконец сказал Том. «Я ей сейчас нужен, очень нужен». «Том», — начал Авери и умолк, не зная, что сказать. И, как ни странно, на это Том начал утешать его. «Ричард», — мягко сказал он, — «ты можешь ничего не говорить, я все и так знаю. Он принадлежал бы нам всем. Теперь так будет всегда, что бы с нами ни случилось. Я пойду к Мэри, все будет хорошо». И с этими словами он скрылся в палатке. Авери нежно завернул младенца, тот все еще был теплый. Тепло жестокой иллюзии жизни. Авери похоронил мертвого ребенка только под утро. Барбара не позволила ему покинуть лагерь ночью. До утра никто не спал. Мэри чувствовала себя лучше, чем они смели надеяться. Но горе опустошило ее. Она лежала молча, не плача, холодная и безучастная. Сердце ее превратилось в лед, и как Том ни старался, ему не удавалось его растопить. Так оно теперь и будет. Не навсегда, но пока само время не исцелит эту рану, след от которой останется с Мэри до конца жизни. На рассвете Авери вышел из лагеря, взяв с собой томагавк и остывший сверток умерших надежд. Он не стал далеко отходить от лагеря. Он дошел до ручья, где они каждый день набирали воду, и выбрал высокое дерево, большое и хорошо заметное. У самой воды стояло как раз такое, как ему хотелось. Здесь ему понравится, как последний дурак думал Авери. В тени от жаркого солнца около бегущей воды здесь ему не будет слишком одиноко. Мы будем приходить сюда каждый день. Затем, положив кулек с тельцем на землю, он начал томагавком рыть могилку между корнями. Наконец ямка была достаточно глубокой. Он положил младенца, все еще завернутого в одну из рубашек Тома, в теплую землю. Теплую, теплее, чем его остывшее мертвое тело. Авери никогда особенно не верил в Бога. Но сейчас он не мог не высказать накопившееся у него в душе чувство. И пусть его никто не слышит, слова сами по себе являлись своего рода погребальной церемонией. Все, что он мог предложить. Здесь, тихо и твердо начал он, я передаю землю этого мира, часть тех, кого я люблю, часть нашей земли. Если бы этот ребенок остался жив, этот мир стал бы его родиной. Он стал бы, вполне возможно, первым представителем разумной расы, родившимся на этой планете. Но точно я этого не знаю. Я так многого не знаю. Я не знаю даже, зачем нас привезли сюда с земли, и зачем Бог, если Бог существует, отказал этому младенцу в праве на существование. Но зато я знаю, что этими похоронами мы связываем себя с этим миром нерушимыми узами. В этом мире теперь лежит наша часть двух человеческих существ, научившихся делить радость и вынужденных теперь делить горе. Их мертворожденное дитя самой природой вещей теперь обогатит мир, в который мы когда-то пришли без всякого приглашения. Теперь с этой землей нас связывает нечто глубоко личное. Мне больше нечего сказать, ведь я не знаю, что еще здесь можно сказать. Но разве что во имя Тома и Мэри, Барбары и меня. Аминь. Опечаленный и несколько удивленный своими собственными мыслями, Эвери начал засыпать маленькую могилку. Затем, пригладив холмик, он вернулся в лагерь. Он шел, а его сознание упражнялось в странной нелепой арифметике. Один Том ранен, два Барбара похищены, три, как следствие, погиб ребенок. Один, два, три. Интересно, какими станут 4, 5 и 6? В какую сумму они сложатся? Один Том ранен, два Барбара похищены, три, как следствие, погиб ребенок. Ребенок погиб, это важно, ведь теперь они ждали еще одного ребенка. Неужели ему придется испытывать ненужные, совершенно ненужные опасности еще до своего рождения, да и после него? Должен ли он учиться жить со страхом, которого не сможет понять? Ранним утром, идя по хорошо знакомой ему тропинке, Эвери нашел ответ на свой вопрос. Завтрак прошел в унылом, печальном молчании. Мэри уже могла ходить, но предпочитала оставаться в палатке, глядя в пространство, отказываясь от еды. Все остальные, однако, очень хотели есть. Они обижались на свой голод, с негодованием глядели на еду и, тем не менее, ели с отменным аппетитом. Каким-то образом странная химия души и тела горе заставляла их есть, и они ели, чтобы отвлечься, но этого было недостаточно. Эвери смотрел на Барбару, словно она вдруг стала ему чужой. Но какое-то время ему придется видеть в ней совершенно постороннюю женщину. Ему ведь надо было кое-что сделать, и сделать это он должен был в одиночестве. «Как тебе кажется?» — неожиданно спросил он у Тома. «Ты сможешь поднять один из этих камней?» Эвери показывал на булыжники, сложенные по периметру лагеря на случай осады. «Я могу не только поднять его», — ответил Том, приподняв брови, — «но и кинуть. Мое правое плечо не пострадало». «Давай посмотрим, как это у тебя получится». Том выбрал один из камней. «Как ты хочешь, чтобы я сбил один из кокосов с вон той пальмы? Ну, просто брось как можно дальше». Благодаря тому, что скала значительно возвышалась над землей, Том сумел закинуть камень почти на 30 ярдов. При этом он, правда, поморщился от боли.